Взялся за газеты, до которых утром руки не дошли. Томские ведомости других не завезли еще. Причем странно-то как. Три номера, 5 от 31 января, 6 от 7 февраля и 8 от 21 февраля. Словно кто-то специальную подборку сделал. Хотя 7 номер вроде вчера просматривал. Тем более странно. 5 просмотрел по диагонали, пока не открыл тетрадку с последней неофициальной частью. Грешным делом искал обычные для этой вкладки сведения о происшествиях в губернии, а нашел статью Николая Ядринцева о Сибирском университете. Вдохнул глубоко, да так и не выдохнул, пока не прочел до конца. Тому были целых три причины. Первая, конечно же, меркантильная. Создание высшего учебного заведения в Томске в раз и навсегда покрыло бы все мои потребности в специалистах. Достаточно было бы оказывать пасторскую поддержку, направлять в нужную сторону исследовательскую работу, а на выходе получать нужные технологии и людей, умеющих применить, плюс бесконечный болезненный энтузиазм новорожденных сибирских студентов. Однако, насколько мне было известно, в той, оставленной мною в будущем истории, так необходимый региону университет, появился только в конце 80-х, причем на этот же период пришло и время наивысшего рассвета губернской столицы. Посему случилось непоправимое. Транссиб промахнулся мимо Томска. 300 лет героических усилий по облагораживанию, развитию города были принесены в жертву спорной экономической целесообразности. Я никогда не задумывался, насколько связаны были между собой факты открытия вуза и расцвет купеческого Томска. В любом случае, даже не принимая во внимание моих личных потребностей, университет — это статус. Первый с Уралом университет — это суперстатус. Это заявка на звание столицы Сибири. Добавим сюда железку и получим полное безусловное превосходство нежно мною любимого города над любым другим от Казани до Новоархангельска на Аляске. Теперь представьте мое удивление, когда сейчас, последние дни зимы 1864 года, будем считать, за 20 лет я обнаружил этот материал. Чем не вторая причина? А третья скрывалась в личности автора статьи. Немного найдется коренных томичей, кому имя Николая Ядринцева ничего бы не говорило. Честно говоря, еще в школе история этого человека вместе с другом его иным господином Потаниным начинались и заканчивались уроки патриотизма или краеведения. Основная причина их известности вовсе не в просветительской, исследовательской или публицистической деятельности, хотя и на этой ниве товарищи исправно трудились, нет. Просто их суету в каком-то бессмертном творении высоко оценил Владимир Ильич Ленин. И, по мнению вождя, были они славными борцами за светлое будущее пролетариата и жертвами царской охранки. В памяти откопались сведения об областниках, то есть заговорщиках, желающих отделения Сибири от Российской империи. Так вот, тот самый Гриша Потанин, друг Коли Ядринцева, краеведами и назывался как раз как идеолог и гидер. Я ни секунд не сомневался, раз всплыл один, значит, где-то неподалеку припрятан другой. А вот теперь вопрос, господа знатоки. Мне такие люди нужны? Сложный. Действительно сложный вопрос. С одной стороны, деятельные, любящие свой край и радеющие за его жителей, господа лишними не будут. С другой. Третье отделение кабинета его императорского величества и весь жандармский корпус в придачу. Не ошибусь, если скажу, что господам жандармам мое близкое знакомство с заговорщиками покажется весьма подозрительным. Да чего уж там? Прицепят паровозом из стороны такой же жертвы охранки с высокой оценкой товарища Ленина. Только вот я об университете и о чугунке с этим-то аттестатом, может быть, забыть. Неравноценный обмен не находите? Информации не хватало. Планы в отношении политического сыска требовалось менять уже сейчас. Придется сотрудничать с жандармами плотнее, чем собирался, и ждать явления деятелей областнического движения. А там или найти им применение, чтобы всякую дурь о сепаратизме из головы вымыло, или занятия им найдут более суровые господа. В шестом номере «Ведомостей» привлекла внимание статья от сибирского телеграфа о нем самом. Хвастались, что провода дотянули аж до Иркутска. Как я понимаю, это значит, что дальше на восток страна обходится голубями. Жуть. Показательно с точки зрения эффективности управления. Ни Кузнецк, ни Барнаул с Бийском не упоминались вообще. Глушь и медведи по улицам бродють. Как администрировать губернию? Большая часть которой не обеспечена надежной связью. Интересненько. На восьмой номер добил. Еще статья об университете. На этот раз перепечатка из санкт-петербургских новостей. Автор не указан, но он, несомненно, до одного поля ягода с Ядринцевым. В материале еще о Сибирском университете рассматривался финансовый аспект проблемы. Выводы вполне ожидаемы. Если что-то очень хочется, любые сведения можно изогнуть в нужную сторону. Но тут неведомый корреспондент выразил надежду, что обязательно найдутся желающие проспонсировать. В общем-то, верно. Я и сам бы дал тыщенку. Кстати, о деньгах. Чуть не забыл. Кликнул Артемку. Или отнести записку окружному начальнику Каинского общего окружного управления коллежскому асессору Барткевичу Фортунату Деменчу. Пригласить ко мне пристава гражданских уголовных дел губернского секретаря Пестянова Ирнея Михайловича, именно в таком порядке. Написал вот что. Говорил с Куперштохом. Вам требуется объясниться. Для варежки же у меня было задание. Очень меня заинтересовал добродетель, подсунувший подборку газет со статьями об университете. Телеграфные новости — явно примитивная попытка пустить пыль в глаза, а в случайность я уж давно не верю. Между Каинском и Колыванью 308 верст, 12 станций, 10 ночевок достаточно, чтобы вспомнить насыщенные событиями дни в Сибирском Иерусалиме. Совершенно удручающе мало, чтобы наговориться с попутчиками. Бедному старому Гинтеру теперь не до сна. Какой уж тут сон, когда в Дормезе постоянно кто-то с кем-то беседует. Нет-нет, и смех слышится, в том числе женский. Да и сам Прибалт-то изменился. Совсем немного, на мой взгляд, и кардинально, по мнению Герочки. Все такой же угрюмый, колки, но хотя бы в разговор стал встревать. Причем по-русски, еще бы. На старости лет сделаться распорядителем по местным меркам весьма внушительного состояния. Государственный банк Российской империи при обмене серебряных монет на ассигнации использует курс 1:3,5. Обратно. Бумажки на монеты вообще не меняются, оттого и неофициальный курс здорово от официального отличается. Гентер считает, что 1:4 вполне справедливо. Я не спорю, мне все равно, я ни туда, ни обратно менять не намерен. Самая крупная купюра билет казначейства России в 500 рублей. Этакая мифологическая бумажка. Все знают, что она есть, только никто ее в глаза не видел. Лежат у кого-то в надежном сейфе пачки таких банкнот, а по стране бродят ассигнации номиналом поменьше. Сотенки, они же государственные, с надписью «Государственный кредитный билет». Эти вполне распространены. У Прибалта в волшебном саквояже таких много. Много, но далеко не такой ворох, как тот, что притащил в холщовом мешке Барткевич. Вот вроде умным человеком кажется, а разволновался, как юнец. Прибежал в мыле весь, в ноги бросился, прощения просил, избавить его от соблазна великого просил, и мешок свой мне в руки совал. Все 4 пачки денег, если правильно собрать да уложить, а в рассыпную полмешка. Действительно соблазн. Такой соблазн пережил. Пнуть это существо, как пса шелудиева, надежные руки судьи передать. Сдержался. Участь его другая ждала. Такая, что, может быть, моему многоприкладству рад бы был. Возьмите, батюшка, ваше превосходительство, возьмите Христа ради, прошу. Было бы дело только в несчастных, обобранных и кинутых евреях, взял бы. Мне бы пригодились. Но я не только за Куперштоха начальник обижен был, скорее за стиль и метод его работы, за нельзя, за подавление и непущание любой инициативы, за интриганство и лесть, за самое обычное явление среди туземной чиновничьей братьи, которые намерен был выжигать каленым железом. Нет, не возьму. Что ж это ты мне Взятку, что ли, суешь, собака? Возьмите, милостивец, возьмите, господин губернатор, что ж мне теперь, в мусор выбросить, что ли, или первому встречному? А вот идея с первым встречным мне понравилась. Не знаю, но у меня даже встречный был готов, и далеко ходить не надо. Баркевич, как осознал, что я слугу своего имею в виду, прямо как был на коленях к Гинтру переполз, руки целовал. Старик размяк, согласился снять с бедолаги обузу. Они еще полчаса пересчитывали, да за ветки или надорванные бумажки лаялись. Потом тесемками пачки перевязывали. Вот. В этот день как-то так получилось, что почти все посетители с деньгами являлись. Только коллежский асессор ушел, только Артемка на стол пыхтящий самовар приволок, нарисовались Веня Ерофеев с фингалом под глазом и братом Ваней. И не поймешь ведь, то ли на запах сдобных жаворонков, то ли деньги к деньгам. Благодарить стали. Вдвоем поддакивали друг другу и друг другу дополняли. Да так складно, словно всю ночь репетировали. А оказалось, нет. Как до дома от меня дошли, отец перво-наперво мудрость передавать стал, воспитывать, чтобы не лез прожектами своим поперед и родителя дурним да тугодумом перед генералом не оставлял. Потом помолились всей семьей. Повечерили. Тогда уж за расчеты сели. Впятером. Четыре у Петра Ефимовича сына, оказывается. И все четверо окружное училище закончили. Образованные. Глава семьи только циферь складывать, да автограф свой в книгах водить умеет. А о детях позаботился. Умеет старик вперед смотреть. Все бы так. Спорили до хрипоты. Заночки подорогущие, бумаги извели, а костяшки счетные все пальцы побили. Женское население усадьбы так перепугали, что те ножи и топоры кинули спрятать. К утру созрел итог. Долго смотрел седовласый Ерофеев на чистовой расчет. Потом встал, низко Венедикту поклонился, да, за науку отцовскую простить попросил. Еще сказал, что... Негоже человека государева, что милость великую им явил, прибытком будущим, весь род до правнуков обеспечил, без подарка оставлять. Хотел уж старшего сына ко мне отправлять, да тут делегация от евреев заявилась. Пришлось вновь молиться, старший стол садиться. Умеет, конечно, племя иудейское торг вести, не отнять, но и Ерофеевы не пальцем деланы. К обеду Стряпчу позвали договор писать и прошение на фабрике с мануфактурами. Есть не секрет, Венедикт Петрович, скажи, сколько куперштох в вашу винокурню вложить должен? — полюбопытствовал я. — И в винокурню, и в свеколку с сахаром ваше превосходительство 150 тысяч ассигнациями. — хмыкнул. — Думаю, ненамного ошибусь, если скажу, что в ерофеевских расчетах итог ближе к миллиону получился. Понятно, не сразу. Понятно, что путь еще немалый впереди, и работы непочатый край, но теперь им хотя бы понятно, за что бороться. — Прими, благодетель, не откажи, — взмолился розовый от смущения Иван. — От всей семьи нашей батюшка вот передать велел. И, главное, вновь билетики. Может, и не полная пачка, но уж половина точно. Вкусная такая, замечательная половинка. Только вот брать нельзя. Против правды это. Я и делать ничего не делал. Идею со свеклой подсказал, так крестьяне, что ее выращивать согласятся, прибыль в четверо больше, чем от пшеницы получат. Значит, покупать смогут больше, и детей учиться отправят. И с углем для паровой машины также, и с фермой. Выходит, дело не мое личное, а государственное. И не брать нельзя. От души ведь дают, не умогал и нож горлу не приставлял. Слушайте меня внимательно, купцы Ерофеевы, и другим передайте. Я Герман Густавович Лерхи, исправляющий должность начальник губернии поборов с торговых до промышленных людей, не брал и брать не стану. Лица братьев скисли. Легко догадаться, что именно им скажет батюшка, если они деньги обратно домой принесут. Но торопиться нельзя. Тон такой выбрал пафосный. Поспешишь, решат, что крутится новый губернатор Акиёш на сковородке. Словами громкими прикрывает стяжательство. Однако же, вот Гинтер Теодоросович, он глава вновь открытого фонда содействия губернского управления. Ему вклад можете сделать и впредь не забывать. Фонд много чего хорошего делать станет, в том числе и следить, чтобы прошение к нужным людям подали. А мне лично и вашего доброго слова довольно. Я не о себе пекусь, а о государственной пользе. Фух, вроде нормально получился, главное, вовремя. Седой слуга вот только головой качал, сомневался, но это ненадолго. Как только подписал документы, Ерофеевские распрощались с братьями и сели с Гинтером устав фонда писать. Костяк идей давно в голове жил. Обрастал помаленьку мясом. Сухожилии связывали разваливающиеся части, конечности обтягивались кожей. Не хватало двух самых главных частей — сердца и головы. Тут как-то вдруг сразу и то, и это. Распоясавшийся, оживший без этой пресловутой черты оседлости в Сибири евреи посредством лихаимца Варткевича дали сердце. Что за фонд без денег? Самое его существование — это обоснование и движение средств в нужную сторону, от желающих дать к нуждающимся в получении. Обережливость Гинтера натолкнула на мысль сделать из него управляющего, голову и человек на своем месте, всегда под присмотром, и мне руки развязывает. Прибал сначала даже возражал, вяло и неизворотливо, повторял, как попугай, одну и ту же фразу с разными интонациями в ответ на все мои доводы. Что же я батюшке вашему скажу? Будто у Густава Васильевича забот больше нет, как отвечать и отчеты со слуг собирать. Герва он не даст соврать. В их петербургском доме одних истопников двое. Повар и повариха с помощниками. Горничных пятеро. Конюх фрейтер. Генеральский адъютант постоянно в доме проживает еще. И вся эта орда с самого утра бумаги отцу и несет. Как представил, смешно стал. Потом Гинтер по существу вопросы стал задавать о доходной и расходной частях фонда, о контрольном органе и попечительском совете. Сели записывать. Гера мой юридические термины прямо под руку подсказывал. Старик финансовый. Я за тот вечер много нового о седом слуге узнал. Тайну, где стрелять, научился людей убивать без моральных сомнений. Он мне так и не открыл. Вот о том, что в Ревельском финансовом училище обучение проходил, поведал. Ох, чую, сколько нам открытий чудных готовит битый жизнью Прибалт. В одном лишь сомнений нет. Не предаст. Есть что-то такое связывающее крепче клятв слугу и старого генерала. Нечто, от чего Гинтер даже имя отца с придыханием произносит. Забегал варежка, попросил его прояснить для меня один призабавный вопросик. Тот сначала фыркнул в усы, а потом, дослушав объяснение, до конца кивнул. Проблема стоила его усилий. Артемка принес счеты. Прикинули суммы и распределение фондов по направлениям. Позвали сотника. Пытали его по поводу цен на стройматериалы и стоимости работ. Он оказался настоящим партизаном. Кирпич отобрать, артельных мужиков на стройку нагайкой загнать. А сколь за это платить, о том не ведаю. В губернии на то архитекторы имеются. Кстати, чуть не забыли проектные работы. Не напомнил, об архитекторах могло некрасиво получиться. Ночь уже была, когда с уставом и планами на первое время закончили. Отдали черновики и документов хозяйке гостиницы. Обещала, что к утру переписанное вернет. В трех экземплярах их каллиграфическим почерком. Сервис, блин! До появления ксерокс еще лет 100. В казне еще даже официально не зарегистрированной общественной организации был уже 46 500 рублей. 1500 я выделил. Это те деньги, что местные чинуши с купцов в мою честь собрали. Посчитал правильным присовокупить их к средствам фонда. Хорошо день прошел, даже вспоминать приятно. Большущее дело сдвинулось с мертвой точки. Дело, призванное дать мне работающий с максимальной эффективностью административный аппарат. И в мое время, и здесь всюду одно и то же. Чиновникам назначено слишком маленькая зарплата, ибо быть государственным служащим, по мнению правителей, великая честь. Но чтобы соответствовать статусу, требуются дополнительные расходы. И одеваться нужно строго, да представительно, и кушать ничто попало. Машины, дети в дорогих школах, отдых в ведомственных профилакториях. Ах, где деньги, Зин? Вот тут начинается вторая часть знаменитого марлезонского балета. Чиновник начинает брать взятки. А ему дают, хотя потому что на Руси принято благодарить за добро. Раз отблагодарили, другой, третий, потом обиделся на неблагодарных, а там уже и благодарность вперед начинается. Те же, кто без благодарности придет, от бюрократии погибнет. И как, спрашивается, этим бороться? Каторгой, так не пойманный не вор. Все знают, что берешь, знают, за что и сколько, и никто не сдаст, потому что удобно и предсказуемо. А ты и законов-то больше никаких не нарушаешь. Делаешь свою работу и получаешь за это достойное вознаграждение. Можно, конечно, поднять жалование до таких пределов, что потерять доходное место станет полной жизненной катастрофой. Думаю, от этих пределов казна любого государства мигом опустеет. Мы же пока чисто теоретически рассуждаем, правда? Подняли зарплату. Взятки брать перестали. Увеличилась ли эффективность управления? А вот это вряд ли. Сначала ненадолго, возможно, а потом упадет, причем резко, потому что деньги ежемесячно в кассе выдадут вне зависимости от того, работал ты вообще или начальнику помогал кроссворд отгадывать. А посетители и прочие прошайки очень скоро назойливыми мухами будут восприниматься. Нет, конечно, что-то делать все-таки будут. Отчет будут писаться, начать уже нужно доказывать свою полезность. Те из нескольких отчетов свои меморандумы составят и так далее, до самого верхнего уровня, где министр радостно рапортует, как у нас все расчудесно, только нифига подобного. Рапорты эти в разделе «Фантастики» должны храниться, а не в архиве. Так что же делать? Как что? Взять в одну руку кнут, а в другую лучше все-таки пачку денег. Пряника не сами себе по вкусу выберут. Был бы я царем, давно порядок такой навел. Но нет, не вышло. Попал в Герочку. Благо он хотя бы губернатор, а не голодьба какая-нибудь вроде бендюжника в Одессе маме. Вот и действовал я, исходя из возможностей, а не из желаний. Тут как раз фанфары берут тему фонда. Представьте себе некую общественную организацию, существующую на добровольный взнос. Может она совершенно официально через банк приплачивать чиновникам. Допустим, такого его фонда предназначения. Может, конечно. Почему же нет? А может фонд приплачивать побольше тем из многих, за кого на месяц жалоб от просителей нет? И поменьше на кого есть? И опять же, почему нет? Вот на это и должна была пойти половина денежных средств. А вторую половину мы с Гинтером решили истратить на строительство. Вы вообще-то знаете, что строительство – это одна из важнейших отраслей промышленности? Что каждый десятый работоспособный человек в мире каким-либо образом связан со строительством? Соответственно, чем лучше это направление развито, тем больше строит. Тем лучше для промышленности вообще. Прямая связь. Люди получают за работу на стройках деньги и покупают товары. Другие изготавливают стройматериалы и тоже получают деньги. Дальше нужно объяснять. Причем только строительство использует огромное количество низкоквалифицированной рабочей силы. Ну, конечно, нужны и мастера, и архитекторы, но копать ямы или круглые таскать, квадратные перекатывать может любой, лишь бы здоровьем Бог не обидел. И строить можно что угодно. Один умный президент строил дороги, и страна успешно преодолела экономический кризис. Другой канцлер – военные заводы. Тот же эффект. Вот только одна загвоздка. Нужен инвестор. Кто-то должен платить. Значит, все построенное должно нести смысл, иначе вся земля уж пирамидами была бы покрыта. И ломали бы голову археологи будущего, за каким это было построено, и не находили бы ответа. С тремя разобраться не могут, а представьте их сотни. Значит, нужно каким-то образом стимулировать строительную отрасль. Сделай так, чтобы вкладывать капиталы в строительство было выгодно. Как-то расшевелить, показать хранителям нежно оберегаемых кубышек, что здоровенный жилой дом, создаваемый в наем квартирами, это тот же сейф, только лучше. Не вскроют, и все нажитое непосильным трудом не утащит. А деньга будет капать и капать. и дом стоять, внукам правнукам останется. Конечно, это затея не нова. Гер говорил, что сейчас в столице такие доходные дома весьма распространены, и в Томске люди флигельки нуждающим сдают. Вот и придумали мы с Гинтером построить большой квартир на 100 с флигелем-общежитием дом для работников губернского правления. И цену за аренду поставить намного ниже, чем в городе. Фонду будут продолжать поступать пополнение средств, а чиновникам легче будет жить. И приказы вышестоящего руководства меня, то есть будут выполняться мгновенно и со счастливым выражением на лицах. Потому что я, злобный тип и тупых дреневых, выпну в 5 секунд. И заплачу доплаты от фонда. И с ведомственным дешевым жильем придется распрощаться. Вот такой вот я коварный тип. И потом, я ведь еще не все городки своей огромной губернии посетил. Подозреваю, что на счету фонда очень скоро денежков в разы больше станет, чтобы они там мертвым грузом не лежали. Посмотрели мы в уставе возможность инвестирования в добывающие производственные, транспортные или строительные предприятия. Так вот, с этой приятной мыслью устал. И вот среда оказалась днем беготни, слава богу, не бестолковой.